Первым делом обыскали их на предмет съестных припасов. Нашими трофеями стали хлебные лепешки, запасы сушеного мяса, сухие фрукты и даже немного сыра, вкусом похожего на пармезан. Также пополнили запасы воды, найдя несколько кожаных плотно сшитых небольших мешков. Они были похожи на бурдюки кочевников. Особое внимание привлекли два большой керамических сосуда, чем-то похожих на древнегреческие амфоры, с такими же боками, тонким горлышком и двумя ручками по сторонам. Пробки были сделаны из небольших кусочков древесины, аккуратно обточенными. Я взял кувшин в руку и зажал между колен. Аккуратно раскачивая, вытащил из овального горлышка пробку и понюхал. Почувствовал легкие ноты медового запаха. Сделал небольшой глоток. «Это настоящая медовуха», — с улыбкой сказал я Нэше. Нэша с легкой улыбкой взяла кувшин из моей руки, сделала небольшой глоток, после чего вернула. «Вкусная, но давай оставим ее, когда найдем надежное убежище». «Конечно», — сделал еще глоток и отправил оба кувшина обратно в сумку. Найденных запасов еды должно было с лихвой хватить на оставшееся время миссии, и возможно даже что-то получится захватить домой. Мы совмещали еду и разбор захваченных сумок. В каждой сумке обнаружился небольшой заплечный мешок. В них хранились разные вещи. Мы нашли плащи из плотного суконного материала, веревки, огниво, что-то похожее на снасти для рыбалки, большой керамический горшок, деревянные кружки и ложки. Больше среди вещей ничего стоящего нашего внимания обнаружить не удалось. Еще какие-то деревянные статуэтки, но что это, определить не удалось. Создавалось впечатление, что убитые гнолы были путешественниками, а сумки новичка стали скорее всего в походе наградой за заслуги, так как обжить их толком убитые не успели. Это было понятно из-за того, что практически все вещи хранились не в пространстве сумки, а внутри походных мешков. Найденные внутри мешки, с которыми они путешествовали, были небольшими и не позволяли взять ничего лишнего. Удивительным открытием было то, что при вызове справки абсолютно все предметы являлись объектом системы, даже хлебные лепешки и сушеное мясо. Развернутое описание не открывалось, но наталкивало на мысли, что весь этот остров или даже мир пропитан насквозь системой, и каждый предмет или объект в нем сделан из системных материалов. Когда закончили разбор обычных вещей и трофеев, у нас возникло стойкое ощущение, что мы убили не простых местных аборигенов, а путешественников. Возможно, культисты прибыли на остров на время проведения битвы для отлова призванных участников и захвата их пожитков, или даже сами запустили призыв гладиаторов. Тогда становилось понятно, почему гнолы были снаряжены именно так и носили все свои скромные пожитки с собой. Выложив из захваченных сумок все вещи, оставили их полностью пустыми. Перед нами лежали 5 сумок новичка F1-7. Вместе с Нэшей решили их объединить, сделать ее отдельно и с моими не объединять. Пару минут, и они стали одной сумкой новичка F5-7. Когда утолил голод и жажду, и душевное состояние пришло в относительную норму, решил проверить сводки и меню характеристик. Заглянул в статистику миссии, осталось игроков 445, 1000 союзников 26100. Сейчас середина третьих суток, количество игроков продолжает неумолимо сокращаться. И не без участия гнолов, наоборот, создается впечатление, что они на этом празднике жизни главные противники. У меня до сих пор пробегают мурашки при одной только мысли о событиях прошлой ночи. Заглянул в раздел личной миссии. Глобальная миссия 14100. Как, всего 14, как минимум еще трое должны были попасть в рейтинг убийств. Куда они делись? Раньше я не придавал большое значение этой части задания, так как думал в первую очередь о выживании и гарантированном возвращении домой, пусть даже и на передышку, до следующего вызова на арену. Но теперь создавалось четкое впечатление, что меня где-то обманули. Не прошло и минуты, как посетило озарение. Я же получал лос не со всех убитых противников, только с 2, и еще у меня в запасе есть 2 оружейных карты с сохраненным ОС, нужно будет позже проверить. Следующим делом заглянул в окно основных параметров. Медведь, общий ИД, неизвестен, локальный ИД, Z077A, истинное имя, Олег Петрович Медведев, скрыто, возраст, 23 года, 8760 дня, раса, человек, 95%, пол, мужской, уровень 3, 1860 очков системы ОС. Параметры. Сила – 8-10, ловкость – 7-10, интеллект – 7-10, живучесть – 6-10, выносливость – 6-10, восприятие – 7-10, удача – 3-10, расовый параметр, интуиция – 7-10, для расы людей – 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, дополнительные параметры, свободные очки, 2, с взятием третьего уровня, у меня появились свободные очки для распределения. В памяти еще свежи те ощущения, которые подарила прокачка ловкости, но и исцеляющее тепло, которое разливалось по всему телу, когда прокачивал живучесть, из памяти не исчезло. Нэша, когда я получил третий уровень, у меня снова появилось 2 очка для прокачки параметров. Хочу прокачать сейчас параметр живучести. У нас есть на это время сейчас, кусты не самое надежное укрытие. В прошлый раз увеличение живучести длилось не больше 20 минут. Но при этом ощущение легкости в организме заметно прибавило. Понимаю, что задерживаться опасно, но надеюсь, что исцеляющее тепло подлатает руку или ускорит ее заживление. Тогда я займусь сборами вещей, а ты постарайся быстрее закончить с прокачкой. Поцеловал в щеку Нэшу и, не откладывая, погрузился в меню. Желаете увеличить параметр живучести? Да нет, выскочила знакомая надпись. Да, согласился я. По телу пробежала волна энергии. Как и в прошлый, в районе сердца начал разгораться шар тепла. Волна прокатилась по всему телу, и заметная часть остановилась в районе поврежденной руки. Появилось легкое жжение, и покалывания переросли в легкую боль. Создавалось ощущение, что под кожей что-то движется и встает на свои места. Фух, не знаю, сколько прошло, но не более получаса длилась экзекуция. Открыл глаза и привел дыхание в норму. Нэша с интересом смотрела на меня. Я пошевелил пальцами левой руки. Движение далось намного легче. Магия системы, видимо, исправила фатальные нарушения. Вместе с Нэшей размотал перевязь левой руки. Нашим глазам предстала рука с огромным синяком, багрово-зеленого цвета, с легкими вкраплениями желтых пятен. Словно с момента повреждения прошло 5 или 6 дней. Пальцы двигались, и хоть рука полноценно работать не начала, но я уже мог ей выполнять несложные работы. Что-то придержать или застегнуть пуговицу, хоть с трудом и через тупую остаточную боль. «Медведь, ты готов выдвигаться?» «Да», — ответил Нэша и поднялся с земли. Накинул на плечо сумку, достал из карты короткий топор, и мы снова вернулись на каменистый пляж. Время уже перевалило далеко за полдень, но солнце висело еще высоко, даруя нам запас времени на поиски убежища. Шли мы неторопливым шагом к самому краю косы, на краю бухты. Перед нами открылся большой морской простор. Мои глаза не прекращали цепляться за волны или небольшие мелькающие среди волн гребни. Повезло, что за то время, пока мы прятались от гнолов, на нас не напали никакие хищники. С правой стороны от нас расположилась овальная бухта, из которой мы выбрались, туда точно идти опасно. Еще свежи в памяти воспоминания, как отряды рыскали по берегу, переворачивая практически каждый камень. С левой стороны тянулась длинная полоса берега. Она слегка уходила вглубь острова. Через километр или полтора берег начинал значительно подниматься над пляжем, и вдалеке отчетливо виднелись скалы. Благодаря подъему образовался настоящий природный обрыв, над которым возвышался лес, а у подножья была тонкая полоса пляжа и скалы. Нэша, предлагаю поискать укрытие в этом высоком берегу. Я отчетливо вижу скалы. Если повезет, сможем найти подходящее место. А если нет, то в любом случае довольно далеко уйдем от места наших поисков. Да и в лесу над берегом возможно получится найти укрытие. Я согласна, ответила Нэша. Шли молча, не издавая ни звука, по самой кромке воды. Наши обуви касались кончики волн, стирая остающиеся на гальке следы. 2 часа потратили, чтобы добраться до начала скалистой стены. Тут ширина пляжа сократилась до нескольких метров. По пути попадались огромные скальные глыбы, чтобы обогнуть которые приходилось заходить по колено в морскую воду. Сапоги все сильнее и сильнее чавкали, напоминая о бескрайних морских просторах и насморком, который может оказаться не за горами. Время бежало без остановки. Часов под рукой не было, но благодаря недавно полученному третьему уровню, в моем интерфейсе появился таймер обратного отсчета. До конца миссии 58-48 осталось продержаться меньше 2,5 суток. А исходя из положения светила над уровнем моря, скорее всего, сейчас около 7 часов вечера. Обернулся посмотреть на пройденный нами путь, и глаза выцепили на фоне каменистого пляжа, силуэту больших ящериц. Они достигали около метра в высоту. Большие широкие ноги и длинные хвосты. Стая из 7 морских чудовищ выползала на берег, в 500 метрах позади нас, погреться на заходящем солнце. Чешуя их тел сливалась с цветом волн, отливала темно-синим цветом. На спинах у этих существ, словно у вымерших динозавров, располагался гребень насыщенного черного цвета, отливающий в лучах солнца металлическим блеском. Одно из чудовищ повернуло в нашу сторону. В меня взглядом уперлись два красноватых глаза, которые словно оценивали, стоит ли ради нас шевелиться. Секунда, ящерица вскинула в угрожающем жесте голову. Вокруг ее шеи раскрылся алый капюшон. На подвиги сил не было, мы с Нэшей из последних сил прибавили скорости, стараясь максимально увеличить расстояние с такими дружелюбными соседями. Когда ноги уже отказывались идти, а чешуйчатые приятели скрылись из виду за большими камнями, мы достигли единой скальной стены, высота которой была уже выше 3 метров, и заметно возвышалась над нашими головами. В этом месте море словно выточило часть берега своими волнами, и верхушка берега нависла небольшим карнизом. В стене попадалось много выступов, но ни в один из них мы не могли протиснуться. Создавалось ощущение, что природа нарочно играет с нами. Полоса берега с каждым пройденным берегом сужалась, и от воды нас уже отделяла небольшая полоска камня. Каждая новая волна норовила добраться до обуви и внести свой вклад в уже и так да нельзя намокшую обувь. Волнение усиливалось. У меня в голове появлялись мысли о возвращении назад, но обратный путь через морских чудовищ не придавал дополнительного энтузиазма, и наоборот отговаривал от непродуманных подвигов. Спустя еще час поисков, нам удалось найти целый небольшой грот. Вход в него располагался на высоте 2 метров от берега, и выглядел как узкая щель. После большого количества разочарований, мы даже не хотели туда лезть, так как скопившаяся усталость и череда неудач сильно деморализовали, да и промокшая до последней нитки одежда наводила далеко не на хорошие мысли. После небольшой перепалки, я уговорил Нэшу проверить эту дыру. «Медведь, мы нашли где укрыться», — воскликнула Нэша. «Тут небольшой узкий коридор, который расширяется в небольшой грот. Даже светящийся мох есть на потолке». «Ура», — ответил я, и, уцепившись одной рукой за край прохода, стал затаскивать свое тело. Левая рука, хоть частично восстановилась, но помочь с этим не могла. В мою куртку вцепились хватки пальцы Нэши и помогли протиснуться в узкий лаз. Когда протиснулся в проход, вслед за удаляющимися бедрами подруги, очутился в широкой овальной пещере. С ее сводов свисали сталактиты. Весь потолок был усеян светящимся голубым мхом. Он давал хоть и скудное, но освещение, его вполне хватало не биться головой о свисающие наросты. На дне были небольшие лужи и большое количество водорослей. Вся пещера была окутана резким запахом йода. Видимо, во время сильного шторма, море приходит сюда, частично заполняя пещеру. Хоть волнение к вечеру и усилилось, надеюсь, в ближайшее время шторм не постучится к нам в гости. Приложение 1. Таблица персонажа. Медведь. Общий ид. Неизвестен. Локальный ид. З-077А. Истинное имя. Олег Петрович Медведев. Скрыто. Возраст. 23 года, 8760 дня. Раса. Человек. 95%. Пол. Мужской. Уровень. 3. 1860 очков системы. ОС. Параметры. Сила 8-10, ловкость 7-10, интеллект 7-10, живучесть 7-10, выносливость 6-10, восприятие 7-10, удача 3-10, расовый параметр, интуиция 7-10, для расы людей 10, максимально возможное природное значение, первый барьер, дополнительные параметры, свободные очки 1, навыки системы, игрок F1-1, интуитивно понятный интерфейс, Е1-1. Справка, Е1-1. Язык системы, F1-1. Боевые навыки. Владение секирой, F1-5. Внесено исправление, топор был заменен на секиру. Второстепенные навыки. Нет. Особенности. Адаптивное зрение F+, позволяет вашим глазам адаптироваться и видеть даже при слабом освещении. Навыки F-ранга. Нет. Достижения и титулы. Гладиатор, вы удостоились чести стать одним из первых игроков в родном мире и заслужить право на жизнь в битве на арене. Карты навыков. Карта навыка следопыт F1 шате. Чистая карта навыка F3 шате. Навык рытья нор F1 шате. Ловушки F1 шате. Кожевник F1 шате. История Франции Людовика Хи F1 шате. Знание немецкого языка F1 шате. создание и заточка обсидиановых наконечников F1 шате, неизвестные карты навыков, с убитых культистов, 3 шате, карты оружия, секира, полыкс F1 шате, короткое копье кобальдов F7 шате, сломанное копье кобальда F1 шате, короткое копье кобальдов SOS-2 шате, бронзовый топор F1 шате, стальной меч F2 шате, прочие, сумка мародера E171 шате, бездонная сумка F372 шате, фляги F11 шате, комплект игрока, 10 неполных комплектов, оружие и снаряжение гнолов, растения, огниво, труп младшего жреца гнолов. Также среди трофеев есть веревки, ножи, припасы, лепешки, вяленое мясо, сушеная рыба, деревянные кружки и тарелки, несколько кожаных бурдюков с водой, 2 кувшина медовухи и многие другие мелочи. Глава 8. Трофей. Разместились мы в гроте очень комфортно. Достали одежду из сумок и сформировали пуфики. Переоделись в сухую одежду. Мокрую оставили в сумках. Я наконец снял с ног многострадальные сапоги, которые успели за день разбить ноги в кровь. Устроили себе небольшое пиршество. Достали хлебные лепешки, немного вяленого мяса и сыра. Открыли кувшин с медовухой. По одной деревянной кружке сильно в голову не ударило, но кровь разогнала. Стало тепло на душе. Помня прошлый опыт, огонь разводить не стали, да и готовить на нем нечего. А для обогрева, получше закутаемся в ворох одежды и поближе прижмемся друг к другу. «Как же хорошо, когда есть надежное укрытие», — сказал я, развалившись на ворохе одежды. «Я впервые чувствую себя в полной безопасности. Нэша, тебе много не хватает до 3-го уровня?» 16 ОС не хватает до уровня. Улыбнувшись, я полез в сумку и достал 2 оружейные карты с копьями кобальдов, и протянул их Нэше. Она посмотрела на меня, слегка округлившимися глазами от удивления. «Медведь, зачем мне копья? Достань их из карт, хочу проверить одну теорию». Стоило появиться копьям и попасть в руки Нэши, как ее руки окутались легким белым мерцанием и на высоте 1,5 метра повисла карта. «Медведь, как это у тебя получилось? Если не касаясь руками оружия сложить его в карту, то опыт сохранится», — ответил ей. «Нэша, посмотри в свой счетчик убийств, он изменился, стало больше на 2 убийства. Это из-за того, что я получила очки. Да, и это очень интересно. Значит, счетчик миссии работает, только если гладиатор получил ОС. Получается, системе не важно, кто фактически убил противника, да и трофей, как оказалось, возникают над только после получения очков». Мы оба задумались над новой информацией, в целом она ничего не меняла. В дальнейшем нам придется лучше контролировать получение ОС убитых нами врагов. Плюс появилась возможность получать опыт и забирать карты удаленно, после самого сражения, что дает нам дополнительные варианты для маневра. «Мне не хватает еще 10 ОС до 3-го уровня», – печально сказала Нэша. «Не волнуйся, завтра выйдем на охоту. У нас в запасе еще 2 суток до окончания миссии. К этому времени обязательно добудем тебе оставшиеся очки». Я протянул руку к карте и взял ее. Это оказалось знание языка кобальдов F1 10 ОС. «Возьми карту, тут есть 1 ОС. Попробуй его забрать из нее», — сказал я Нэше. «Не получается, предлагает только пополнить», — ответила она. «Видимо, на забор из карт ОС стоит какое-то ограничение, или нужен специальный навык, которого, к сожалению, у нас нет». Решили дальше продолжить разбор наших трофеев. Мы так и не проверили за сегодняшний день, какие карты навыков нам достались после битвы в храме. Всего нам упало 5 карт, 3 были у меня и 2 у Нэши. Я стал счастливым обладателем малого магического дара F и 2 пустых карт навыков F. У Нэши выпали навык маскировки F и чистая шерстка F. Сомневаюсь, конечно, что чистая шерстка F может помочь в выживании, но навык маскировки F в текущих реалиях точно поможет спасти жизнь. Мечты сбываются. Сижу, держу в руках карту малого магического дара и сам в это не верю. В детстве иногда хотелось проснуться от стука волшебной совы с письмом, но, черт возьми, я буду магом. Пронеслись галопом мысли. Крепче сжав в руке карту навыка, вызвал справку. Карта навыка. Малый магический дар. Ранг F. Уровень 1.5. Тип. Особенность. Описание. Открывает параметр мудрость, 86%, плюс 1 единица. Прививает зачатки магического дара. Насыщение, 5-10 ОС. Карта уже была наполовину заполнена, и что важно, у меня были свободные очки ОС на ее изучение. «Нэша, я хочу выучить малый магический дар F. Приглянешь за мной?» – Конечно, я пока подготовлю место для сна. Спасибо. Желаете пополнить карту? Стоимость 5 ОС. Да нет. Да. Внимание. Вы потратили 5 ОС. 13.60. Рука слегка засветилась. Стоило свету померкнуть, как я повторно вызвал справку. Наполненность карты ОС изменилась. Насыщение 10.10 ОС. Желаете выучить малый магический дар? Да нет. Да. Не теряя ни секунды больше, я подтвердил свое решение. Карта начала медленно светиться. Поток белой энергии начал подниматься вверх по руке, закручиваясь в спираль в районе сердца. Чувствовалось тепло, словно ранее пустой сосуд наполнили теплым глинтвейном, ощущались легкие покалывания, но боли не было. Через несколько минут в статусе появилась новая строчка мана 100-100. Я взглянул на карту, она полностью поблекла, словно выгорела под лучами палящего солнца. «Медведь, как ты себя чувствуешь?» «Я в полном порядке», добавилось ощущение, что что-то новое появилось в груди, возле сердца. Думаю, там открылся магический источник. У меня в параметрах появилось значение мудрости и числовое выражение магических сил. Круто, я тоже всегда мечтала научиться колдовать. Неша улыбнулась и поцеловала мои губы. Неша наполнила снова наши кружки медовухой. Я продолжал копаться в настройках системы. Получилось вывести запас маны и полоски энергии жизни на периферию зрения. Теперь легко можно было отследить основные показатели. Спиртное разливалось приятным теплом по пищеводу и проваливалось в желудок. От второй кружки опьянения не наступало, но легкость в теле уже начала проявляться. Видимо, гнолы использовали ее больше как бодрящее средство для восстановления сил при длительных переходах. У меня оставалось еще 13 ОС, которые по большому счету нужно было использовать с умом. Достал все полученные навыки и задумался. С одной стороны, можно было бы попросить навык маскировки у Нэши и попробовать после обучения записать его на чистую карту навыков. Но в таком случае, знания будут только у меня и для выживания нашей маленькой группы это никак не поможет, а если учесть, что завтра нужно будет найти противников нам по силам, то маскировка совсем не подходит. Выбор остановил на карте навыка следопыт F. Завтра предстоит блуждать по лесу в поисках противников, и умение увидеть следы, определить противника и найти его, точно будет полезным. Решено. Достал карту следопыт F и использовал на ней справку. Карта навыка следопыт. Ранг F. Тип. Навык. Уровень 1-4. Описание. Навык находить, читать и прятать следы, взятые у одного из племен гнолов. Насыщение 0-10 ОС. Насыщения у карты нет, и для ее изучения требуется 10 ОС. В целом это ожидаемо. У этой карты, по сравнению с малым магическим даром, был другой тип, навык, и количество уровней всего 4. Сколько вообще существует уровней? Какое число максимальное? Что будет, если полностью выучить навык? Откроются ли дополнительные умения? Оттягивать больше не стал. Заполнил карту ОС и приступил к изучению. Поток визуальных образов, запахов и особенностей, связанных с выслеживанием дичи и скрытием своих следов, хлынул в голову. Сознание не отключалось, но я, как и с изучением оружейных навыков, провалился в обрывочные видеофрагменты, где предметно использовались получаемые мной знания. Из-за того, что обоняние у меня не такое острое, как у гнола, полностью все знания перенять не мог, но большая часть точно поможет в будущем. Пришел в себя, осмотрелся по сторонам. Неша, свернувшись клубком возле меня, накрылась трофейной одеждой и тихо спала. Дыхание ее было ровным, видимо, пережитые эмоции и сверху на них несколько чашек медовухи полностью отключили ее. Прислушался к доносившимся звукам со стороны прохода. Шум волн усилился. Аккуратно пролез в проход и высунул голову наружу. Адаптивное зрение моментально перестроилось под темноту ночи. Я видел все в градации зеленых оттенков, словно одел очки ночного зрения. Дул сильный ветер, полоса моря добралась к самому подножию нашей скалы, и некоторые волны разбивались о ее каменную поверхность. Хорошо, что вход в грот находится на достаточной высоте и брызги не долетают. Но если волнение усилится, возможно, мы окажемся заперты в нашем укрытии до момента окончания непогоды. Вернулся в нашу пещеру. Неша, словно котенок, свернулась и мирно спала. Аккуратно присел напротив нее, тихо любуясь. Никогда не думал, что окажусь в забытом богом месте, получу магические способности, с которыми пока непонятно, что делать. А то, что рядом со мной окажется боевая подруга из племен коренных индейцев Америки, не меньшее чудо. Откинув мысли, приступил к самой сложной части сегодняшнего вечера. У меня осталось одно свободное очко характеристик. Нужно вложить его в собственную прокачку, но во что? Открыл перед собой текущие значения параметров. Параметры. Сила – 8-10, ловкость – 7-10, интеллект – 7-10, живучесть – 7-10, выносливость – 6-10, восприятие – 7-10, удача – 3-10, расовый параметр, интуиция – 7-10, дополнительные параметры, мудрость – 1-10, свободные очки – 1, для расы людей – 10, максимально возможное природное значение. Первый барьер, от повышения какого параметра я выиграю больше всего? Сила – мой самый прокачанный параметр, и в борьбе с текущими противниками его пока достаточно, да и делать сильных перекосов не хочу. Неясно, как это отразится на состоянии организма и в целом на моей эффективности. Ловкость, ее прокачка, позволила мне намного гибче двигаться, и скорость реакции заметно возросла, но не уверен, что смогу сейчас перенести боль прокачки, рука ведь еще не прошла. Тогда остается выносливость и восприятие. С одной стороны, прокачка восприятия усилит мои возможности, как следопыта, но загвоздка в том, что от драки мне не избежать в любом случае, а если я начну уставать быстрее, чем мой противник, то с большой вероятностью стану трупом. Значит, поднимаю выносливость, 6 плюс 1 10, стоило подтвердить увеличение параметра, как тело словно попало в духовку. Я чувствовал, как объем тела и мышц стал словно усыхать, снова появилась боль. Но в этот раз не такая сильная, как была при прокачке ловкости. Если при изменении ловкости мышцы, связи меняли свои размеры, то сейчас возникало чувство, что меняется их структура. Преобразование тела длилось около часа. Все это время стискивал зубы, так как боль приходила волнами. Когда изменения завершились, я оглядел себя. Руки, ноги, да и все тело стало гораздо меньше, словно я продолжительное время сушился в спортзале. Да и жирка на животе стала намного меньше. Даже мышцы стали проявляться. Расслабленно потянулся. На улице шум волн усилился, но к нам вода не попадала, и это хорошо. Надеюсь, что непогода не отрежет нас на двое суток. Сомневаюсь, что Нэша согласится лишиться статуса игрока и остаться на острове. А мысль, что подруга может напасть на меня, в попытке выбраться, счастливым тоже не делала. Полностью доверять Нэше все же не буду, может случиться всякое. Перед сном, решил достать несколько комплектов одежды, чтобы соорудить себе подстилку поплотнее, и обнаружил тело младшего жреца. За суетой дня и изучение навыков совсем забыл про этого мерзавца. Вытащил труп из сумки и положил ближе к выходу из грота. Одет жрец был по земным меркам совсем не богато, но на фоне сородичей, одетых как попало, он точно был зажиточным, если не богатым. Если обычные воины были одеты в набедренные повязки и грубые накидки, то у младшего жреца в одеянии были украшения из бронзы и костей. На туловище гнолла был одет плотный кожаный жилет из темно-коричневой кожи неизвестной рептилии. Четко просматривались большие чешуйки черного цвета, словно естественные бронепластины. На груди жилета располагались бронзовые вставки с высеченными на них неведомыми знаками. Достал нож и попробовал проткнуть сначала кожу, потом сами бронзовые пластины. Не получилось. Мне сильно повезло, что я удар нанес в голову. Не факт, что в узком коридоре смог быстро нанести смертельный удар в туловище, пробив такую броню. Снял жилет и попробовал одеть на себя. Естественно, он сковал меня не хуже смирительной рубашки. Застегнуть его на петли я тоже не мог. Получается, что не защита, а сплошные помехи. Ну, значит, утром будет подарок моей воительнице, когда она проснется. На Нэшу жилет будет даже слегка великоват, но от такой защиты точно она не откажется. Вместо штанов или шорт, у жреца была широкая набедренная повязка, украшенная орнаментом из круглых медных монет с отверстиями внутри. Монеты были достаточно хорошего качества, с незнакомым, но различимым орнаментом. Видимо, поселения гнолов достаточно развиты, так как делают такие монеты, но учитывая во что они одеты, и бронзовое оружие, в целом технологически они застряли где-то в раннем средневековье. Повязку снял и закинул в сумку, еще пригодится. Ноги бывшего жреца были без сапог, полностью голые. Да и ногами в обычном понимании их было сложно назвать, скорее крупные лапы. В то же время, у него были поножи и наручи, сделанные из бронзовых пластин, закрепленных на кожаной подкладке. Хорошая защита от внезапного удара в конечности. Отрегулировал ставший после повышения выносливости, слегка великоватый костюм, при помощи ремней, и одел на колени и локти защиту. Поножи и наручи были слегка коротковаты для моих габаритов, но одеть я их смог, двигаться не мешали, грех отказываться от защиты. С таким обмундированием я все больше начинаю смахивать на античного гладиатора или легко бронированного рыцаря. На жреце осталось только два элемента одежды. Накидка из великолепной шкуры черного волка. Цвет шерсти был такой насыщенный, создавалось ощущение, что шкуру специально окрашивали и обрабатывали для придания блеска. Кроме этого, кожа накидки была достаточно прочной и давала не только статусный вид, но и дополнительную защиту для спины. Последним предметом оказался двуцветный цельнометаллический ошейник, выполненный из металла, похожего на сталь, с черненым орнаментом. Ожерелье плотно опоясывало шею гнолла и не только выступало украшением, но и защищало шею от удара. Высота обруча была порядка 5 сантиметров. Взгляд словно прилипал к украшению. Справка, не удержался я, и перед глазами развернулось обширное описание. Пространственное ожерелье. Ранг Е. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Содержит скрытое пространство, объемом 1 кубический метр. В 50 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать системные предметы между локациями. Масштабируемость. Позволяет повышать ранг ожерелья посредством насыщения ОС. Окно. Позволяет создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Насыщение. 0500 ОС. Настоящая удача. Теперь в нем можно будет хранить все мои вещи, к которым нужен быстрый доступ. А все, что не поместится в кубический метр, спрячу в системные сумки и потом размещу их в ожерелье. Получится двойное сокращение веса. Плюс все несистемные предметы могу сложить в сумку контрабандиста и пронести ее в ожерелье. Начал снимать ожерелье с головы бывшего владельца. Вот и первый облом не застал себя долго ждать, не снимается. Ну, допустим, чтобы снять, я этому блохастому и голову отрубить могу, но себе ведь голову рубить не будешь, чтобы одеть. Задача разрешилась очень легко. Перестав дергать, я повторно прочитал справку пространственного артефакта. После чего сконцентрировался мысленно на ожерелье и начал мысленно его растягивать, желая увеличить размер, и металл податливо стал увеличиваться в размере. Стоило повесить ожерелье себе на шею и мысленно к нему обратиться, как обруч мягко скорректировался по размеру и идеально разместился на моей шее. Зажмурил глаза и попытался заглянуть вовнутрь артефакта. Перед моими глазами открылось внутреннее пространство, плотно заполненное предметами. 5 кувшинов с вином. 3 деревянных ящика разной снеди. Мысленно создал окошко в пространство артефакта и вытащил из него небольшой керамический горшок. Он еще оставался теплым. Видимо, старый хозяин для максимального комфорта для себя даже готовую еду возил. Интересно, как долго новый артефакт может сохранять продукты свежими. Продолжая оценивать свалившийся на мою голову приз, обнаружил 12 карт оружия F-ранга. Это были в основном каменные топоры, дубина и 2 коротких металлических меча, видимо, оружие погибших в храме людей. Отдельного внимания стоили прозрачные кристаллы синего и желтого цветов. Их было 9 голубых и 2 желтых, они слегка светились в легком сумраке пещеры. Справка показала, что синие – это малые кристаллы маноемкостью от 100 до 400 единиц каждый, а желтые – это демонические ядра ци с емкостью 100-250 единиц. Положил на руку один кристалл маноемкостью 100 единиц и начал пытаться вытянуть из него энергию. Тонкая струйка тепла пошла от руки к сердцу, камень на глазах начал сокращаться, а мое количество маны изменилось, теперь там отображалось 101-101. Значит, объем энергии можно увеличивать путем поглощения ее из других источников. Хорошо будет, если тренировки тоже положительно скажутся на развитии дара. От кристалла осталось только 15 единиц маны. Сколько ни пытался перелить свою энергию обратно в кристалл, ничего не получалось. У меня начинали светиться руки, запас уменьшался, но на объем кристалла это никак не влияло. Экспериментировать с демоническими ядрами ци не стал. Энергии этой у меня нет, а само название «демонические ядра» хороших ассоциаций не вызывали. Последними из ожерелья достал большую книгу и две шкатулки из черного дерева. Книга была толстой, с бронзовым переплетом и деревянной обложкой. Весила килограмм 10, не меньше. В деревянной поверхности обложки был бронзовый знак волка, в центре которого был инкрустирован большой рубин. Страницы были выполнены из тонкой кожи. Письмена были совершенно непонятны и представляли из себя скорее набор знаков руноглифа. Ни картинок, ни рисунков, ничего. Сложил книгу обратно. Скорее всего, там важная информация про религию или даже этот мир в целом, но пока не найду навык языка гнолов, доставать ее бессмысленно. Осталось проверить две небольших шкатулки. В первой лежали блестящие гранями камни, видимо драгоценные, решил я. Также в этой шкатулке нашлись несколько костяных оберегов, сделанные из больших клыков, и 5 маленьких квадратных слитков золота. Грамм около 150 каждый. Когда вернусь, можно будет попробовать продать. Миллионером не стану, но в целом финансовое состояние с такой заначкой станет гораздо лучше. Затаив дыхание, открывал последнюю шкатулку. В ней оказалось 3 отсека, в котором лежали карты. В первом отсеке находилась 1 карта оружия, ритуальный кинжал Ереси Д, во втором 6 карт навыков, лечащая длань F плюс знание трав и растений F, навигация F, малая медитация F, создание камней Ман F, картография F, в третьем, самом большом, 20 штук пустая карта навыков F. Быстро посмотрел карты навыков, они все были пусты и требовали заполнить их ОС, которого у меня уже не было. Пока Нэша не проснулась, быстро спрятал шкатулку обратно в ожерелье. Оставил только ритуальный кинжал Ереси Д, вызвал справку. Ритуальный кинжал Ереси. Ранг Д. Материал. Неизвестная оружейная сталь, черная древесина, рубин. Вес 320 гр. Тип. Оскверненный божественный артефакт. Особенности. 50% энергии отходит владельцу кинжала. 10% отходит культу волка. 40% поглощает система. Ересь. Разблокирует скрытый параметр ересь. Ересь плюс 1. Убитые этим оружием не могут возродиться. Искаженное наследие. Элитора. Способен собирать и накапливать боль жертв. Способен испускать заряд боли, как в одну цель, так и радиусом от 1 до 10 метров. Владелец. Отсутствует. Одновременно заманчиво и страшно. Повышенное поглощение ОС очень манит. Искаженное наследие самого кинжала пугало. Становилось понятно, почему в храме так истязали жертв. Все, чтобы зарядить оружие новой порцией боли. Да и само понятие, ересь, так хорошее дело не назовут. В средние века, святая инквизиция ведьм, колдунов и еретиков пачками пускала под ноши на костер. Дополнительный риск из-за жадности точно мне не нужен. Спрятал обратно в шкатулке и поместил все богатства в ожерелье. Сел по-турецки, уставился на лежавший перед мной голый труп и задумался. Вот вроде бы, и добыча богатая. Карты, оружие, даже золото и драгоценные камни есть. Но что толку? Фактически практически ничего применить для быстрого усиления не могу. То очков ОС нет, то перспективы с ересью не особо заманчивые. Ну хотя бы броня и продукты достались. Тут мое внимание привлекла строчка маны. Она отражала 120-601 и постепенно увеличивалась до нового уровня. Что за дела? Должно ведь быть 101. Внимательно проверил свое новое снаряжение справкой и обнаружил виновника такого изменения. Правый наруч оказался с большим секретом. Справка. Наруч жреца. Материал. Сплав бронзы и золота. Класс. Е+. Тип. Артефакт системы. Описание. Позволяет хранить в себе запас маны и способен к развитию. Свойства. Неприметность. Когда наруч на пользователе, он не привлекает внимания. Масштабируемость. Позволяет повышать ранг наруча посредством насыщения ОС. Хранилище маны. И. 20500. Увеличивает ваш запас маны на фиксированное значение. Насыщение. 0100 ОС. Вот это да. Даже представить себе не мог, что этот кусок металла может оказаться настолько полезным. Самое интересное, что свойства были только у правого наруча. Левый обычный объект системы. Снял левый наруч с руки, ничего не поменялось. Прибавка маны осталась со мной. Повезло так повезло. Проверил все найденные ранее предметы при помощи справки на скрытые свойства, но ничего больше не обнаружил. Все остальные вещи были просто объектами системы. Открыл пространственное окно в хранилище и скинул туда труп. После загрузки даже место еще осталось, а распределяемый по всему телу груз, при моей текущей силе, не ощущался. По привычке достал свой короткий топор и положил его на колени. Укрылся трофейной волчьей шкурой и постепенно провалился в дрему. Глава 9. Дым. Сон резко оборвался, когда меня окатило водой. Было холодно и все штаны промокли. Стоило опереться о пол, рука тут же оказалась в воде. Вот черт, все мои опасения начинают сбываться. Подскочил к Нэше и начал ее активно будить. «Нэша, вставай, просыпайся, медведь, ты чего?» Открыла она глаза и резко подскочила. «Мы тонем». Нэша застыла, с широко распахнутыми глазами, будто выпала из реальности. «Нам нельзя терять время, каждая секунда на счету», вырвал ее из раздумья и потащил к выходу. Достал из сумки веревку и обвязал себя и Нэшу. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, словно находится не тут. Пришлось выводить ее из ступора, от души умыв набежавшей водой. Из глубины входа вырывался фонтан поступающей воды. Мы несколько раз пытались пробраться к выходу. Волны были настолько сильные, что сбивали с ног, опрокидывая вниз, обратно в пещеру. «Медведь, я не хочу умирать. Ты нашел это место. Тебе нас и вытаскивать. Слышишь, делай же что-нибудь», — кричала Нэша. В порыве она попыталась меня бить кулаками, но я быстро остудил ее пыл, искупав в набежавшей водице. Следующие 4 часа прошли словно в дурном сне. Вода все прибывала. Уровень достиг моего колена. Для Нэши он был даже выше. Мы переместились в самую высокую точку, в попытках хоть чуть-чуть замедлить наше погружение. Нэша, отвязав себя от веревки, пыталась 5 раз пробиться к выходу, но каждый раз, с новым фонтаном воды, влетела обратно. В это время я обул многострадальные сапоги. Хотел поменять мокрую куртку, но передумал, все равно через несколько минут она снова станет мокрой. Спрятал все добытое в сумку. Осмотрел внимательно стены пещеры. На ней четко виднелись следы прошлых потопов. Если верить слою высохших водорослей и мусора, то выше моего пояса вода не поднималась. Значит, тут мы не утонем, но смерть от переохлаждения тоже не лучше. Мои попытки успокоить Нэшу результатов не давали. И если вчера я был героем-спасителем, то сегодня стал человеком, завлекшим ее в смертельную ловушку. Спустя 4 часа вода поднялась до пояса. Зуб на зуб попадал все меньше. Единственная радость – это скорость притока заметно уменьшилась. Вода уже не врывалась сплошным потоком. Она стекала небольшими струйками вниз, которые иногда ускорялись. «Я попробую выбраться наружу. Иди, ты же видел, у меня так ничего и не вышло. Поток просто смывал перед самым входом», — стуча зубами сказала Нэша. С трудом, спотыкаясь и соскальзывая по мокрым камням, я добрался к выходу. Море успокоилось. Волны до входа еще доставали, но уже практически только краем и с большими перерывами. До края нависающего над головой берега оставалось больше 2,5 метров. Длины рук предательски не хватало. Скальная стена вся блестела от влаги. Моросил мелкий дождь, еще сильнее ухудшая обстановку. Уступов, за которые можно было бы ухватиться, я не видел. Осмотрел небольшую выступающую площадку перед входом. Тут же в голове родился план. Вернулся обратно к Нэше. Можно практически свободно добраться до выхода. «Медведь, там бушующее море. Нам просто не выплыть. Возьми себя в руки, не надо никуда плыть. Я знаю, как нам выбраться. Привяжи к себе веревку». Протянул ей свободный конец веревки, которая продолжала висеть на мне. «Зачем? До берега с края входа руками не достать. Но, если я тебя подсажу, ты выберешься. На берегу, недалеко от края, я вчера видел деревья. Привяжешь веревку к дереву, я поднимусь. Других вариантов нет. А если я сорвусь, или мы вместе свалимся в воду, это же конец. Я смогу удержаться. Альтернатива – смерть от холода в этом каменном мешке. Ты не оставляешь мне выбора». Нэша со злостью начала себя обматывать. «Я готова. Тогда следуй за мной», – сказал я и полез первым в проход. Путь наружу давался заметно легче, чем в прошлый раз. Уступ возле входа был совсем маленький. Я сел на корточки, приложив руки к стене и ухватился за небольшие выступы. «Нэша, сейчас ты аккуратно становишься на мою спину, ногами упираешься в плечи и хватаешься за скальные выступы. На счет 3, я плавно поднимаюсь, и ты выбираешься наверх. Это самоубийство. Идет дождь, стена вся мокрая. Давай». Нэша, проклиная меня всеми индийскими богами, с трудом удерживая равновесие, цепляясь за каждый мелкий выступ, как кошка когтями, взобралась на меня. Раз, два, три. Начал медленно подниматься. Ветер дул и пытался скинуть меня с уступа, но, стиснув зубы, я держался. Нэша, словно пушинка, оказалась наверху и исчезла за краем берега. Целую минуту я прислушивался ко всем звукам, доносившимся в шуме волн, но Нэша молчала. Перед глазами проплыла картина, как я остался на скале совершенно один, как последний кретин. Но тут высунулась ее голова. Я закрепила. «Поднимайся!» — крикнула Нэша и исчезла за выступом. Натянув до предела веревку, начал подъем. Ветер предпринимал попытки сдуть меня со стены, но делая шаг за шагом я неуклонно приближался к краю. Когда первая рука достигла поверхности, Нэша вцепилась в меня и помогла вылезти. Мы лежали на мокрой траве, переводя дыхание. Мелкие капли сыпались с неба, а ветер своими порывами пронизывал до костей. Мы выжили, и это главное. Все то, что пришлось пережить в последние часы в пещере, основательно подкосило наши, не успевшие толком сформироваться, отношения. Нэша, хоть и вытащила меня, но появившееся напряжение никуда не исчезло. Себя я виноватым не считал. Ночевка в лесу или на берегу, когда в любой момент могут напасть монстры или враги, еще опаснее. А приключение в пещере закончилось по большей части испугом. Ну и отлично. Осталось чуть больше полутора суток, и мы наконец свалим из этого места. Капал дождь, ветер трепал волосы. Мы зашли глубже в лес, метров на 500, и устроили крупный привал. Переоделись, поели. Молча сидели, прислонившись к стволам. Желания общаться не было. Сидеть на одном месте – плохой вариант. Нужно найти какое-нибудь укрытие, где можно будет переждать непогоду. «Вставай», – я протянул руку Нэше, – «нам надо идти». Нэша поднялась, проигнорировав мою руку. «Куда пойдем?» «Предлагаю двигаться дальше в лес. Неизвестно, как далеко могли заходить поисковые отряды. Прекратились ли наши поиски? Чем дальше уйдем, тем больше шансов избежать лишнего риска». «Веди», – ответила Нэша, скрестив руки на груди. Ситуация, которая разворачивалась в наших отношениях, напрягала меня все больше. Уже в душе я был не рад, что с ней связался. Нэшу условно подменили. Превратилась из надежной спутницы в истеричную барышню, или просто стресс вытащил наружу истинный характер, хрен поймешь. Когда двигались по лесу, глаза то и дело цеплялись за оставленные следы, то поломанные ветки, которые раньше я не заметил, теперь говорили, что тут прошел кабан, то обглоданная кора дерева намекала на наличие диких зайцев или кроликов. Лес и его следы открывались для меня в совершенно новом обличье, словно на окнах распахнули занавески. И пусть навык был только на первой ступени, но даже этого хватало, чувствовать себя более уверенным. В какой-то момент мне удалось рассмотреть следы небольшого отряда. «Нэша, я вижу следы 6 существ. Похоже, что это кобальды. Они не так давно здесь проходили. Мне нужно добить опыт до уровня. Сможешь их отследить?» «Да, навыка хватит. Следуй за мной». Практически 1,5 часа нам потребовалось, чтобы нагнать группу кобальдов. Они расположились на привал на небольшой поляне, среди крупных деревьев. Когда мои глаза выцепили противников, я остановился и знаками показал Нэше, что нужно обойти с подветренной стороны. Пока непонятно, как развито обоняние у этих прямоходящих потомков рептилий, но по глупости раскрыть свое присутствие было бы критично. Зайдя сбоку от расположившейся компании, мы легли на землю. Оружие у кобальдов было получше, чем у тех, кого мы видели ранее. Каменные топоры и копья сменились железными мечами и двумя топорами. Среди них были двое противников с третьим и даже четвертым уровнем. Остальные, к счастью, успели набрать только второй. Ловить кобальдов решили на живца, а точнее, на Нэшу. Она растрепала волосы, взяла в руки каменный топор, для более слабого вида и подволакивая ногу, с шумом начала пробираться через заросли. Кобальды подскочили, направив оружие в сторону шума. Построились в две стенки, где в первой линии оказались слабые, а два чемпиона стояли за их спинами. Стоило им увидеть Нэшу, как они довольно заухмылялись, предчувствуя легкую добычу. «Стой, сложи оружие, и мы сохраним тебе жизнь», — крикнул один из лидеров банды. Нэша изобразила испуг, и хромая, кинулась обратно в лес. Кобальды сломали строй наперегонки, издавая ликующие крики, кинулись в погоню. Стоило им приблизиться к кромке леса, как я метнул первое копье в грудь торопящемуся настигнуть свою добычу, засранцу. Противники не успели толком затормозить, как трое из них уже лежало в конвульсиях на земле. Атака превратилась в беспорядочное бегство. Оставшиеся стоять по центру поляны лидеры ринулись в обратную от нас сторону и успели скрыться за деревьями, но вот двум оставшимся в живых, хвостатым не так повезло. Первый из выживших попытался убежать в сторону, но наткнулся на Нэшу и схлопотал удар наконечником копья в глаз. Последнего с ног сбил мой бросок копья. В спину попасть не удалось, но наконечник впился в район ягодицы. От такого подлого удара хвостатый кубарем свалился на землю, но подняться уже не успел. Еще одно брошенное копье поставило окончательную точку. Нэша, собирай недостающие баллы до уровня. Оставшиеся очки заберу себе. Она взглянула на меня из-под своих темных бровей, но ничего не сказала, дотронулась до двух копий, торчащих из груди незадачливых противников, и не собирая выпавшие карты, вернулась к убитому ее руками противнику. Внимание! Вы получили 4 ОС, 7.60, внимание, вы получили 4 ОС, 10.60, мародерку проводили быстро, я быстро проверял карманы курток, находя карту ножны, для оружия, отправлял его туда, после чего снимал сумку, и сразу, не открывая, складывал в свою сумку мародера, будет время, все проверю, а сейчас задерживаться на поляне не стоит, выпавшие карты, а это были, пустые карты навыков F, две штуки, гончар F и навык плетения корзин F, разложил по свободным карманам, толку от них никакого, хоть броне пластинами послужат. Дождь накрапывал сквозь листву, когда я собрал трофей из последнего врага, и мы продолжили движение. Оставлять двух выживших кобальдов третьего уровня за спиной было неразумно, но бегать за ними по лесу, пытаясь найти, еще хуже. Запутают следы, подготовит засаду и уже наши головы станут трофеями. Ну в баню такие риски. Прошло около часа, когда у корней раскидистого дерева решили сделать привал. Сели и достали еду. Если до этого момента Нэша старалась держать дистанцию, то сейчас села рядом. Она смотрела на землю, изучая мелкие ветки, собираясь с силами. Нэша, что хочешь сказать? Медведь, прости меня, я, дура. Мне в детстве шаман племени предсказал смерть от морской воды. Это выглядело смешно, пока мы жили за несколько тысяч километров от моря. Но сегодня, в пещере, я не знаю, что со мной случилось. Прости меня за все, произнесла Нэша, не отрывая глаз от земли. Главное, что мы живы, сказал я. Прижал Нэшу к себе. Она уткнулась носом в мое плечо и начала тихо всхлипывать. Я гладил ее по темным, будто перо ворона волосам, успокаивая. Вместе мы со всем справимся. Чтобы прийти в себя после нашего разговора, Нэше потребовалось около 10 минут. Все это время она находилась в моих объятиях и тихо вздрагивала, выпуская остатки пережитого стресса. Все это время я прислушивался к окружающему нас лесу. Подозрительных звуков не было. Когда подруга пришла в себя, мы перекусили вяленым мясом и хлебом, запив водой из кожаных мешков. Посуду доставать не стали. Медведь, а откуда у тебя появились наручи и поножи? Я не помню, чтобы ты их раньше надевал. Вечером, когда закончил прокачку параметров, вспомнил про спрятанный труп младшего жреца. Это его доспехи, еще накидка перепала, достал шкуру черного волка из сумки мародера и дал Нэше. Красивая, шкура хорошо обработана, местные гнолы достигли в этом достаточно высокого уровня. Оценила Нэша их работу, после чего вернула ее обратно. Медведь, пока выдался момент, я хочу распределить очки за полученный уровень, прикроешь меня? Да, но что ты планируешь прокачивать? Если силу или ловкость, то не уверен, что это подходящее место. За 4 часа может всякое случиться. Не волнуйся, я решила повысить интуицию и восприятие, думаю, это не отнимет много времени. Хорошо, буду охранять тебя, только расположись поглубже среди корней, чтобы было трудно заметить, на всякий случай. Нэша легла за корень, и ее стало практически не видно. Убедившись, что она приступила к прокачке параметров, я из пространственного ожерелья вынул шкатулку с трофейными картами. Пока скопилось 10 ОС, нужно их вложить в свой развитие. Для изучения я выбрал навык лечащая длань F+. Хотелось его изучить подробнее, перед активацией. Справка. Карта навыка лечащая длань. Ранг F+. Тип. Навык. Уровень. 1.5. Описание. Позволяет исцелять. Неэкономный навык за один сек расходует 25 ЕД, маны. Насыщение. 0.10 ОС. Моя первая магия. Пока это не огненный шар, и не молнии, а жаль. Но лечение поможет в выживании. А уровни развития навыка радуют еще сильнее. Желаете пополнить карту навыков ОС? Да нет. Да, из моей руки перетекли все накопленные очки ОС. И на секунду возникло ощущение пустоты. Но оно быстро прошло. Внимание! Вы потратили 10 ОС. 0.60. Осталось решить, учить сейчас навык, пока Нэша в отключке, или позже. Взглянул на подругу, Она чуть-чуть дрожала. Где-то в глубине души разгоралось смутное чувство опасности. Нет, сначала она закончит прокачку навыков, только потом изучу лечение. В такие моменты, пословица, поспешишь, людей насмешишь, приобретает совершенно новый смысл, кони двинешь. Пока Нэша лежала, преобразуя тело, решил проверить статистику миссии. Игроков 351 тысяча, союзников 22 100. Больше 100 участников погибло за последние сутки. Радует, что мы не попали в их число. Количество людей стабилизировалось. Видимо, им удалось где-то закрепиться. Но если дела обстоят именно так, то вряд ли они все смогли достичь минимально необходимого уровня. Глобальная миссия 16 100. До выполнения ее далеко. Но я и не рассчитывал с самого начала осилить ее полностью. Интересно, по завершению этого раунда, счетчик обнулится или сохранит накопленные убийства? Скоро узнаю. Спустя полчаса, Нэша пришла в себя и открыла глаза. «Медведь, я закончила. Как себя чувствуешь?» «В порядке, думаю, через пару минут можем выдвигаться». «Отлично, так и поступим», — улыбнулся я и начал собирать вещи. Хотя изучить лечение хотелось здесь и сейчас, но было ощущение, что призывный звон внутреннего колокольчика опасности только усиливается, заставляя ускорить сборы. Значит, выучу чуть позже, когда не будет свидетелей и внутренности не будет так будоражить. Стоило подойти к краю поляны, как в мою грудь устремился кончик каменного копья. Я отступил, разрывая дистанцию, и выхватил из карты короткий топор. На нас вышли двое лидеров разбитой группы кобальдов. Их крокодильи морды зловеще хмурились, обнажая длинные зубы. «Сдохните, лысые обезьяны!» — выкрикнул ближний и ринулся наносить уколы, пытаясь нанести мне как можно больше ран. Я продолжал отступать в попытках разорвать дистанцию. Нэш утеснил его напарник. Длина копья хоть и давала ей преимущество, но недостаточное, чтобы победить. Соперник владел своим копьем гораздо увереннее. Видимо, успел прокачать навык оружия. В момент, когда нападающий слегка увлекся, я сделал шаг навстречу и взмахом топора подрубил древко копья, тем самым откинув оружие в сторону. Не теряя скорости, сильным пинком в грудь, я опрокинул врага на спину. Он попытался закрыть голову лапами, но я безжалостно раскроил ему череп. «Внимание! Вы получили 6 ОС, 6.60. Добить второго соперника вдвоем оказалось делом техники. Мне удалось отвлечь часть его внимания на себя, и в это время Нэша закончила точным ударом поединок. Не проверяя трофейных сумок, быстро закинули их в наши, проверили карманы на наличие карт. С моего противника дополнительной карты не упало, а вот со второго, Нэша получила навык владения копьем F. Видимо, навыки владения оружием выпадают только тогда, когда соперник в нем продвинулся дальше первого уровня познания. Интересно, пока запах не привел на место сражения хищников, или чего хуже, гнолов, мы пошли ранее взятым курсом. Постепенно вечерело. Сквозь листву начал просвечивать отвесный горный кряж. Приняв его за ориентир, пошли вдоль него. Рано или поздно нам должно попасться какое-нибудь укрытие. В крайнем случае, последние две ночи проведем на дереве, крепко примотав себя к его веткам на самом верху. Вдалеке вдруг появилась тонкая струйка дыма. Наша ее не видела, но мое адаптивное зрение позволяло четко ее обнаружить. Я впереди вижу дым. Давай на безопасную дистанцию из дерева посмотрим, кто там. Согласна. Дождь наконец прекратился, когда расстояние до дыма оставалось не более 500 метров. Местом для наблюдения выбрали гигантское дерево, похожее на клен, его высота ощутимо выделялась среди других деревьев. Рука еще болела, поэтому лезть сам туда пока не стал. Решил приберечь силы, доверив этот вопрос Нэше. Когда она спустилась, ее глаза горели огнем нетерпения. «Что там?» — спросил у нее. С вершины дерева открылся вид на всю округу. Со стороны моря только лес. Впереди виднелись обломки зданий старого поселения. На самом краю стоит целая башня из камня. Это он не ее дым? Нет, скорее всего, она раньше была башней стражи или пожарных. Она одна там уцелела? Да, только она. Нэша, это странно, что она выстояла, когда весь поселок оказался разрушен. Ох, и не нравится это мне, сказал ей, глядя в радостные глаза. Так откуда дым? Там люди сделали стоянку. Медведь, люди, сказала она, слегка подпрыгнув. Давай скорее пойдем к ним, пока не стемнело. Ты точно уверена, что этого хочешь? Да, в группе остаток времени пережить будет проще. Я не разделял ее радости в этом вопросе, да и люди, хоть и являлись нашими союзниками, но от предательства и междоусобицы это не защищало. Взвесив все за и против, решил, что буду не спускать с невольных соратников глаз, и оставлю возможность для быстрого отступления. Хорошо, мы пойдем туда, но будь осторожна, может случиться всякое. Спустя 15 минут мы вышли из леса и достигли небольшого холма. С его высоты мне открылся пейзаж на суровые каменные развалины. В 600 метрах от нас располагался частично сохранившиеся развалины длинного здания. Возле сквозного проема, на пеньках, расположилось двое людей. Из самого здания тянулась тонкая белая струйка дыма. Стоило нам сократить дистанцию до 300 метров, как один из охранников заметил нас и подскочил, выхватив из карты оружие. Мы остановились, что будет дальше. Второй охранник внимательно посмотрел на нас, после чего встал и положил руку на плечо готового к бою товарища. Напарник опустил оружие, и спустя секунду они уже приветственно махали руками, подзывая к себе. Мы в ответ тоже махнули рукой и пошли смелее к лагерю. Впереди ждали новые знакомства. Глава 10. Лагерь. На улице, возле обветшалого здания, которое занимали люди, нас встречало трое. Огромный блондин с нордическими чертами лица и бородой, состоящий из светлых волос с рыжими вкраплениями. Он опирался на мощную двуручную секиру. Кудрявый брюнет с голубыми глазами, цвета весеннего льда, словно пытался заглянуть в наши души. И мужчина невысокого роста, с темными волосами и азиатской внешностью. Блондин и брюнет уже достигли 3-го уровня, а у азиата был только 2-й. Кровавая метка давно уже спала, поэтому ники, которые появятся над нашими головами, в момент приближения, должны сиять изумрудно-зеленым, обозначая союзников. Да и у встречающих красных ников над головой не наблюдались. Это давало надежду на спокойную ночь. По крайней мере, в последние сутки они никого из союзников не убивали. «Кто вы?» – настороженно спросил блондин. «Меня зовут Медведь, а это Нэша». После того, как 3 суток назад наши напарники погибли в битве против кобальдов, мы не разлучались. «Кобальды? Что за твари? Как они выглядят?» «Зеленая чешуя, вместо лиц, крокодилья голова, да еще хвост торчит. Сложно их с кем-то спутать. Такие твари нам, к счастью, не встречались. Мы тоже успели пострадать, но от гоблинов и змеи-люди». «Гоблинов? Так это правда, что они тоже тут есть?» «Да, больше скажу. Они несколько раз пытались взять ночью наш лагерь штурмом, но последние сутки их не видно. Так что вам от нас нужно? Мы хотим присоединиться к вашему отряду до конца миссии», — ответила ему Нэша. «У нас мало еды, и есть раненые, так что пищу вам придется добывать самим. Что вы можете нам предложить взамен на пристанище?» — слово взял парень азиатской внешности. «Это не проблема». Нэша достала из своей сумки небольшой мешок с продуктами, после чего кинула его в пространство между нами. «Да и запить есть чем». Она достала кувшин с медовухой и протянула его лидеру встречающих. Азиат приступил к осмотру мешка с припасами. Стоило кувшину попасть в руки блондину, как он тут же вытащил пробку и понюхал аромат, исходящий из кувшина, после чего с улыбкой его закрыл. «Думаю, это достаточный вклад, чтобы провести остаток времени в нашей компании, но предупреждаю, кто-то из вас должен будет дежурить этой ночью на входе, вместе с нашими людьми». «Я согласен на ночное дежурство», — ответил, после чего внимательно посмотрел на их лица. «Чувак, что с твоими глазами?» — удивился брюнет. «Да они светятся желтым, словно маленькие фары. Мне после убийства зверя выпал навык адаптивного зрения, благодаря ему я теперь вижу даже в темноте, но как видишь, все имеет свою цену. Вот черт, чувак, когда вернешься домой, местные врачи, наверное, голову сломают, что с тобой», — ответил он, после чего продолжил внимательно меня осматривать. «Давайте не будем стоять на улице. Заходите в дом», — сказал здоровяк и спрятал свою секиру в карту.